встречаются в наше время и Татьяны Ларины. Только мне придется лишить этот образ романтического ореола. Ведь Таня несчастлива потому, что в структуре ее характера тоже имеются минусы, а один так точно. И лукавит она, правда, неосознанно, когда говорит Онегину. «Неосторожно, быть может, поступила я. Меня с слезами заклинаний молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны». «Не все. Все-таки уговорить ее выйти замуж за Пыхтина или Петушкова матери не удалось, хотя те мелким бесом рассыпались. Не удалось, потому что в структуре ее характера в позиции «вы» был минус, а в позиции «они» — плюс. И если бы Татьяна знала трансактный анализ, она бы не воскликнула, а счастье было так возможно, так близко. Это типичное невротическое восклицание. Невротику всегда кажется, что его судьба зависит от внешних обстоятельств, хотя дело в структуре характера. И нужно не искать хорошую партию, а проходить патогенетическую психотерапию, в частности, сценарное перепрограммирование с коррекцией минусов в системе социогена. Уже известно, чем страдают Татьяны Ларины в наши дни. Это фригидность, депрессивные неврозы и ряд психосоматических заболеваний, связанных с этими расстройствами. К сожалению, родители и учителя довольны Татьянами. Учатся они отлично, читают романы, с мальчиками не встречаются, а ждут рыцаря на белом коне, который их увезет в прекрасное далеко. Они довольно долго не решаются выйти замуж за соседа, Петушкова или однокурсника Пыхтина, влюбляются в Онегина, который приехал по назначению из центра в их провинциальное городишко. Лучше, если Онегин отказывается от нее, хуже, если женится. Ведь Татьяна, как я уже говорил, фригидна. А фригидна она потому, что не прошла всех этапов сексуального воспитания, этапов ухаживаний, объятий и поцелуев. Кроме того, Онегин скоро разочаруется в ней из-за минусов своей позиции «вы» и объяснит это рационализацией, сексуальной холодностью или наивностью супруги. Честно говоря, не знаю, что и предпринять в период, когда довольны и родители, и учителя, и сама Татьяна. Вот читаю лекции, беседую, пишу книги. Ведь все-таки перспективнее заниматься профилактикой. Может быть, и сейчас кто-нибудь из вышеперечисленных не отбросит с негодованием мою книгу, а воспримет написанное как руководство к действию. Поразителен гений Пушкина. Он возмущался тем, что Татьяна отказала Онегину и называл ее в беседах с друзьями мерзкой девчонкой, но в то же время отразил истинное положение вещей. Ведь Татьяна несчастна в силу структуры своей личности. И если бы он свел своих героев, то ему пришлось бы продолжить роман, чтобы описать все несчастья их совместного проживания.